Я снился белый снег, убегай, потом как льда. В Новый год отыскать бы место на разбег, ухватить бы вместе в города наш эпизод. Хочется в малейшем чем-то описать наслаждение. Мой бокал, часов последний стук, по нулям мы сил набрали друг. Убегать в ваши сердца. Доброты сохранить себя и видеть сны всех цветов. Не слепнуть после как кроты. Мы идем всю пыль с дороги смыть. Я готов. Хочется коснуться рукой горячего солнца. Решено, я знаю, ты со мной. И пока у часов последний бой.